Теплая тень от красной стены дома легла на двор. «Везет мне», — подумал я. «Могу позволить себе провести ночь, помогая соседу отыскать сбежавшего пса. И ничего, день-два, и снова буду как огурчик». Я включил фонарь и побрел вниз. Сосед стоял на прежнем месте, на пологом взгорке, и вращал в руке фонарик, так что луч света медленно описывал круг вдоль леса, дороги, реки, и снова возвращался к началу. «Покер! Покер!» — кричал сосед и дул в манок. В ночной тишине звук казался противно высоким, а самого соседа и силуэт, и лицо скрывала темнота. Я не знал его. Я и разговаривала с ним всего пару раз, когда мы с Лирой с позаранку проходили мимо его избушки. И чем я тут ему помогу? Лучше пойду вернусь к себе. Только он наверняка заметил уже мой фонарик. Поздно. К тому же в этой одинокой фигуре в ночи что-то такое мне вспомнилось. Нехорошо ему быть вот так, одному. Неправильно. «Здравствуйте!» — крикнул я тихо, из уважения к тишине вокруг. Он обернулся, и я на секунду ослеп, потому что он направил фонарик мне в глаза, но потом спохватился и отвел его. Я постоял еще, снова привыкая к темноте, потом спустился к нему, и теперь мы стояли рядом, и два луча описывали круг на уровне опущенной руки, и все выглядело не так, как днем. Я свыкся с темнотой. Не помню, чтобы я когда-нибудь ее боялся, хотя наверняка побаивался. Но теперь я воспринимаю темноту как простую, безопасную и, важнее всего, прозрачную, чтобы она на самом деле в себе не таила, потому как все это не имеет значения. Ничто никогда не сравнится с праздностью и свободой тела. Незаданная высота, неотмеренная дистанция, их у темноты нет. Она всего лишь огромное пространство, внутри которого можно двигаться. «Опять сбежал», — сказал мой сосед. «Покер, пес мой, это с ним бывает. Вообще-то он всегда возвращается. Но разве заснешь, пока его нет? В лесу сейчас волки, и дверь я боюсь закрыть». Он был озадачен. Я бы сам растерялся. «Сбеги, моя Лира, вот так. Даже не знаю, что б я делал. Наверное, тоже пошел бы ночью ее искать». «А вы знаете, что коли считаются самыми умными из всех пород?» — спросил он. «Да, слышал. Он хитрее меня, этот покер. И сам это знает», — сосед покачал головой. «Боюсь, начнет мной командовать». «Это нехорошо», — сказал я. «Нехорошо», — сказал он. Тут я сообразил, что мы не представились друг другу. Поэтому я протянул руку, подсветив ее фонариком, и сказал: «Трон Сандер». Он смутился. Прошло не меньше 2 секунд, прежде чем он переложил фонарик в левую руку и ответил на пожатие. «Ларс. Ларс Хауг. На конце «г». «Очень приятно», — сказал я. И эти два слова прозвучали в тишине ночи так же нелепо, как много-много лет назад в лесу, отцовская «соболезную». Мне захотелось взять свои слова обратно, еще пока я выговаривал их, но Ларс Хаук не позволил смутить себя. Или все было на его вкус нормально, или он подумал, что эта мелочь укладывается в рамки общей странности, такой вот встречи ночью в чистом поле 2 немолодых людей. Вокруг нас было тихо. В другие дни и в другие ночи стучит дождь, дует ветер, качаются со скрипом кроны сосен, шумят ели. А сегодня полная тишина, даже тени неподвижны, и мы с моим соседом стоим тихо, вглядываясь в темноту. Вдруг я понял, что у меня за спиной кто-то есть. Это было пронзительное чувство, внезапный холод по спине. Я вздрогнул, не сдержался. И Ларс Хаук заметил это и сдвинул луч фонарика на 2 метра вбок от меня. Я обернулся. Там стоял покер. Пес подобрался, насторожился. Я видел это и раньше, что собаки чувствуют свою вину и выказывают ее. Но, как и любому из нас, виниться собаке было тягостно и неприятно. особенно когда хозяин вдруг начал с ней сюсюкать, как с грудничком.